Китти стиснула губы. «Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с нею, ведь все это касается только ее». Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко. «И когда же я должна отбыть?» Настоятельница и бровью не повела. «Чем скорее вы вернетесь в Гонконг, а оттуда отплывете в Англию, тем лучше, дитя мое. Мы решили, что вам удобно будет пуститься в дорогу послезавтра рано утром». «Уже?» Китти чуть не заплакала. «Но они правы. Здесь она лишняя. Все вы, как видно, очень спешите от меня отделаться», — сказала она уныло. И сразу уловила в манере настоятельницы какое-то облегчение. Поняв, что Китти готова сдаться, та бессознательно перешла на более милостивый тон. Чувство юмора часто выручало Китти, и теперь глаза ее весело блеснули при мысли, что и святые любят поставить на своем. «Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, в силу которого вы так неохотно расстаетесь с добровольно взятыми на себя обязанностями». Китти, глядя прямо перед собой, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится. Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать. Странное это чувство, что во всем мире нет человека, которому не было бы безразлично, жива она или умерла. «Я даже не понимаю, почему вам так не хочется вернуться на родину», дружелюбно продолжала настоятельница. «Здесь, в Китае, есть немало иностранцев, которые много бы дали за такую возможность». «Но вы не из их числа, мамере?» «Ну, мы... это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстаемся с родиной навсегда». От того, что ей самой было грустно и больно, у Китти возникло желание, недоброе желание отыскать щелку в той броне религии, что так надежно защищала монахинь от всех естественных человеческих чувств. Захотелось проверить, неужели в настоятельнице не осталось ничего от слабости, присущей всем обыкновенным людям. «Я-то думала, хоть изредка, наверное, становится тяжело, когда вспомнишь, что никогда больше не увидишь дорогих тебе людей и те места, где прошло твое детство». Настоятельница ответила не сразу, но Китти, наблюдая за ней, не заметила ни малейшей перемены в безмятежном выражении ее прекрасного, строгого лица. «Это тяжело для моей матери, ведь я у нее единственная дочь, а она уже старая, и, конечно, самое заветное ее желание — еще раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать. Так что подождем того часа, когда свидимся с нею в раю». «И все-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, невольно задаешься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь? Вы хотите знать, жалею ли я когда-нибудь о своем поступке?» Лицо настоятельницы внезапно преобразилось. «Никогда, никогда я отказалась от никчемной пошлой жизни ради другой, посвященной самопожертвованию и молитве». После короткой паузы она продолжала уже не так торжественно. «Я попрошу вас захватить с собой посылочку и отправить ее почтой из Марселя. Не хотелось бы вверять ее китайской почтовой службе. Сейчас принесу». «Вы можете дать мне ее завтра», — сказала Китти. «Завтра, дитя мое, вы будете так заняты, что и побывать здесь не успеете. Лучше уж мы простимся сегодня». Она поднялась и с непринужденной грацией, которую не смогли скрыть даже тяжелые складки ее одежды, выплыла из комнаты.